титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Под звездным небом Чарли Браун с улыбкой обнимает Снупи. Миссия 10. Лучи солнца освещают Землю и падают на лунный модуль. Лучи будет Снупи. Доброе утро, космонавты! О, сегодня важный день. Вы отправитесь обратно на Землю. Снупи выключает экран Кара и переворачивается в гамаке. Вудсток включает радио рядом со Снупи. Снупи выключает его. Снупи падает обратно в гамак. В центре управления Лайнус несет кружку для кофе к автомату с конфетами и наполняет ими кружку. Какие-то проблемы с Луной! Конфеты рассыпаются. Вон! Что случилось с остальной частью? Это Снупи сломал ее? Нет, Салли, я расскажу тебе. Дети переходят от окна к экрану. Луна вращается вокруг Земли, как Земля вокруг Солнца. В зависимости от того, где Луна, Солнце освещает разные ее части. Нам кажется, что Луна меняет форму, но меняется лишь наше восприятие. Ладно, поверю. Но учти, я буду следить за тобой. Салли указывает на Луну. Чарли, улыбаясь, подходит к Лайнусу и Люси с газетой. Срочно, срочно! Пес-герой улетел с Луны и вернулся к своему верному хозяину. Верному хозяину? Это ты сам добавил, Чарли Браун. Главное, Снупи возвращается. Чарли надевает наушники. Снупи, это Хьюстон. Ну же, Снупи, пора готовиться к запуску. Ты рад, что летишь домой? На экране Снупи закрывает уши. В лунном модуле рядом с ним кричит радио. Он должен быть хоть немного рад. Уверен, что рад. Смотри, что пишут в статье. Храбрый песик заметил, что высадка на Луну стала лучшим днем в его жизни. Лучшим днем в его жизни? А день, когда я забрал его с фермы Дейзи Хилл. Воспоминания. Чарли и Снупи бегут в замедленном воспроизведении навстречу друг другу. Снупи пробегает мимо Чарли к миске с едой. А я думал, это был его лучший день. В модуле Снупи и Вудсток собирают вещи в мешки. Что ж, космонавты, вот наш план запуска. Снупи достает миску. План запуска, а не завтрака. Снупи опускает миску. В верхней части посадочного модуля есть ракета, которая поднимет нас с поверхности Луны. Но чтобы выйти на орбиту, мы должны быть как можно легче. Космонавтам из миссии «Аполлон» пришлось оставить все, включая камеры, ранцы системы жизнеобеспечения, научное оборудование, три лунохода и даже ботинки. Возьмите лишь самое необходимое, а все остальное оставьте. Ну, вы готовы? Снупи и Вудсток кивают и смотрят на огромный мешок. Надо было уточнить, что именно. Снупи открывает люк и выталкивает мешок из модуля. Мешок оказывается на поверхности Луны вместе с Вудстоком. Злой Вудсток залетает в модуль. А как же наша первая прогулка со Снупи? Чарли сидит перед Люси у будки с надписью «Психиатрическая помощь 5 центов». Воспоминания. Чарли тащит Снупи на поводке. Снупи выскальзывает и проезжает мимо Чарли на скейтборде. Перестань, Чарли Браун. Тебе не сравниться с Луной. Какой бы большой ни была твоя голова, с тебя 5 центов. Давай. Чарли дает Люси деньги. Прости, сдачи нет. Ну надо же. Снупи и Вудсток нажимают кнопки на панели. На орбите Луны вам придется состыковать модуль с Орионом. Вудсток подлетает к радио. Снупи затыкает уши. Вудсток нажимает на кнопки. Снупи и Вудсток борются у радиоприемника. Если у Снупи теперь другой лучший день, надо быть готовым к тому, что и остальное могло измениться. Теперь он всемирно известный космонавт. А я все тот же Чарли Браун. Снупи слушает Чарли по радио. Вудсток гладит Снупи по голове, успокаивая. Пора пристегнуться. Запуск сейчас начнется. Вудсток широко открывает рот. Снупи выходит из модуля и бежит к луноходу. Космонавт Снупи, вернись! Нет времени на прогулки. У нас всего минута до запуска. Или мы не состыкуемся с Орионом и не вернемся. Снупи едет на луноходе. Снупи петляет, объезжая кратеры, и устремляется к горизонту. Вудсток надевает шлем. Лунный модуль взлетает. Снупи запрыгивает в люк и забирается внутрь с помощью Вудстока. Молодец, Вудсток! В центре управления дети наблюдают за всем на большом экране. Полет домой начался. Орион вернется на Землю уже через 3 дня. Боюсь, я не смогу ждать так долго. Франклин хлопает Чарли по плечу и отходит. Позже Чарли лежит на кровати, глядя в потолок. Орион приближается к Земле. Чарли лежит в кресле и жует мармелад. Чарли смотрит в телескоп, затем кидает мяч в стену. Снупи без перерыва жмет на кнопку. Франклин, Салли и Люси печатают. Марси стучит по экрану. Чарли засыпает. Орион почти здесь! Чарли просыпается. Капсула Снупи приводится в океане, Чарльз. Если хочешь встретить его на корабле, лучше отправляйся сейчас. Чарли выбегает в дверь. Вообще-то это кладовка, Чарльз. Крысы. Орион входит в атмосферу Земли и идет к океану по запланированным координатам. 40 000 км/ч, 30 000 км/ч. Мне от этого не легче. Можно? Все для тебя, друг. На борту судна Чарли с головой укрывается покрывалом Лайнуса. Орион выпускает парашют и опускается на воду. Стая желтых птиц в масках и с дыхательными трубками мчится к Ориону на спасательном катере. Скажи, когда можно смотреть? Я думаю, уже можно смотреть, Чарли Браун. Чарли срывает покрывало с головы. Снупи! Снупи забирается на судно. Чарли широко раздвигает руки. Снупи бежит навстречу. Снупи бежит мимо Чарли к миске с едой. Думаю, он скучал по еде больше, чем по мне. Я не знаю, Чарли Браун. Может, он скучал гораздо больше, чем ты думаешь. Чарли и Лайнус смотрят в небо. На луне нарисован портрет Чарли. Но как ты это... Воспоминания. Снупи едет на луноходе, оставляя след в форме лица Чарли. На судне Снупи прыгает в объятия Чарли, повалив его. Думаю, у нас новый лучший день. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.